А может просто улетим далеко, так легко обо всем забудем. Просто улетим в облака, навсегда свяжем наши судьбы. Просто улетим. Ты и я, две разных планеты, две любви, покрытые пеплом вдалеке. Я пишу тебе, обмани, но только останься. Мы молчим, и слезы сквозь пальцы, как вода. Я зову тебя. Все болит, и опять игра в лабиринт. Дышать, помоги. Я устал и больше нет сил бежать. А может просто улетим далеко, так легко обо всем забудем. Просто улетим в облака, навсегда свяжем наши судьбы. Просто улетим. Ты и я, так трудно поверить, так любить до слез, до истерик. Забери, забери, я совсем один. Ты молчишь, но я слышу мысли. Ты кричишь, но шепотом листьев чувствую. Я тебя люблю. Все болит, и опять игра в лабиринт. Дышать, помоги. Я устал и больше нет сил бежать. А может просто улетим далеко, так легко обо всем забудем. Просто улетим в облака, навсегда свяжем наши судьбы. Просто улетим. А может просто легко обо всем забудем, просто улетим в облака.